Глава 7. День испытаний. Просыпаюсь по третьему будильнику. Утренний свет пробивается сквозь щели занавесок, заливая комнату теплым свечением. Голова немного гудит, как может быть после ночи полной кошмарных снов. Оснился мне Элдрас. Луга, сияющая зеленью, небо в мягких бирюзовых тонах. Все это поглощала тьма, земля чернела под ногами, ветер становился оглушающим, а издалека появились силуэты, похожие на зверей с острыми когтями. Их шаги сливались с ревом. Вдалеке я вдруг увидел Карис. Она стояла неподвижно, на лице отражается страх. Она подняла руку, словно хотела что-то сказать, но ее слова утонули в гуле. За ее спиной появилась тень, гигантский корабль Зурканов. Свет ослепил, и все вокруг исчезло. Я проснулся с бешено бьющимся сердцем, ощущая, как холодный пот стекает по вискам. Теперь я сижу на кровати, зевая и потирая лицо. На прикроватной тумбочке лежит металлический нож, излучающий слабое сияние, как будто притягивающий взгляд. Я машинально беру его. Прохладная рукоять идеально ложится в ладонь. Я до сих пор не понимаю, как он оказался вчера у дверей нашего дома. Но я верю, что этот предмет важен. Я закидываю нож в свой рюкзак и направляюсь в душ. Когда я выхожу из ванной, Теона уже на кухне. Она сидит за столом, сосредоточенно глядя в планшет. На столе раскиданы бумаги. «Доброе утро», — бросаю я, опускаясь на стул. «Доброе», — отзывается она, не поднимая головы. Через мгновение взгляд все же скользит по мне. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — отвечаю я, хотя странные чувства, словно недосказанность или некая угроза после вчерашнего, все еще витает в воздухе. Я вновь вытаскиваю нож и кручу его в руках. Она замечает это. «Теперь будешь носить с собой?» «Правильно», — Теона одобрительно кивает. «Ну да», — отвечаю я. «Ты же говоришь, что он может защитить от Зурканов. Это же точно с Элдраса, да?» «Без сомнений. Такие вещи не могут оказаться на земле сами собой», — уверенно говорит она. «Обязательно держи его при себе, Райан. Возможно, кто-то хотел передать тебе что-то важное. Мы выясним, кто и зачем». Я молча киваю. После быстрого завтрака закидываю на плечо рюкзак и иду обуваться. Завязываю шнурки и выхожу на крыльцо. «Телефон взял?» — спрашивает Теона, пока я усажусь на велосипед. «Взял», — отзываюсь. «Если что-то случится, сразу звони», — напоминает она. Я поднимаю руку в знак согласия, выезжая на дорогу. Еду по утренней улице, наслаждаясь прохладой ветра. Велосипед легко скользит по асфальту, но мысли мешают сосредоточиться на дороге. Где-то на крайне сознания все еще крутятся события последних недель. Все это — листовки, видения, неожиданный презент в виде ножа. Все это кажется мне частью какого-то сложного пазла. На очередном повороте мой взгляд невольно останавливается на знакомом ярком пятне — листовка, еще одна приклеенная на фонарный столб. На этот раз я не раздумываю. Останавливаю велосипед, быстро срываю ее комкой посильнее и бросаю в ближайшую урну. Я не хочу, чтобы это видела Теона. Мысли о возможном бегстве снова отзываются тяжестью в груди. Я не хочу снова срываться с места. Нет, только не сейчас. Я во всем разберусь сам. Я нажимаю на педали, стараясь уйти от тревоги. Нож ощутимо прибавляет вес содержимому рюкзака, но его наличие определенно успокаивает. Сегодня в колледже нам дали возможность подготовиться к предстоящему реферату по социологии, который будет необходимо сдать на следующей неделе. Первую пару отдали на самостоятельную работу, и большинство студентов отправились в библиотеку поработать с книгами и ноутбуками или остались в аудитории за конспектами. Я выбрал не слишком сложную тему – социальная динамика в малых группах. Но любая тема требует дополнительной подготовки. В библиотеке тихо. Мягкий свет ламп, шелест страниц, аккуратные ряды книг – все это действует успокаивающе, но ненадолго. Я подхожу к свободному столу у окна и кидаю сумку на соседний стул. Параллельно ощущаю на себе взгляды других студентов. Они украдкой косятся на меня, и я не понимаю, что происходит. Когда экран ноутбука загорается, я замираю. На фоне рабочего стола гордо красуется надпись «Райан Делли – лучший друг пришельцев». Надпись переливается кислотными цветами, а за ней на экране бегают изображения смешных инопланетян с огромными головами и блестящими глазами. Я лихорадочно пытаюсь закрыть это изображение, но оно не исчезает. Вместо этого из динамиков раздается голос робота. «Привет, Райан. Сколько ты сегодня захватил планет?» По залу прокатывается тихий смех. Я оглядываюсь и замечаю, что у всех на компьютерах стоят такие заставки. Среди студентов я вижу Дилана. Он сидит на задних партах, и он старательно прячет улыбку. Он облокачивается на стул с видом полного равнодушия, но его глаза сверкают весельем. «Прекрасное утро, да?» — говорит он притворно дружелюбно и достаточно громко, чтобы все услышали. «Твоих рук дело», — злобно бросаю я. Он пожимает плечами, будто не понимает, о чем речь. «Не знаю, о чем ты говоришь», — отвечает он, но улыбка выдает его с головой. Я выключаю ноутбук, захлопываю его и, стараясь не смотреть по сторонам, ухожу из библиотеки. В груди нарастает злость. Как же он меня достал? Я направляюсь в кабинет директора Рейна. Его массивный дубовый стул, как всегда, безупречно чист. Он поднимает взгляд от бумаг и улыбается. «Райан, что-то случилось?» — спрашивает мужчина, складывая руки перед собой. «Да», — говорю я, стараясь быть спокойным. «Сегодня утром на ноутбуке в библиотеке появилась дурацкая заставка с зелеными человечками и еще издевательская надпись с моим именем. Кто-то сменил рабочий стол, оставив там анимацию про инопланетян. И более того, это сделали на всех компьютерах в библиотеке». Мистер Рейн удивляется, приподнимая бровь. «Инопланетяне?» — переспрашивает он. «Да», — отвечаю я. «Все дело в листовке. Долго объяснять. Я понимаю, что для кого-то это может выглядеть как безобидный розыгрыш, но мне это не нравится. Мечи по голове, заставки на ноутбуке, если не обращать внимания, что будет дальше». Директор кивает, обдумывая мои слова. «У тебя есть подозрение, кто мог это сделать?» «Дилан», — говорю я, без лишних колебаний, он явно наслаждается издевательствами надо мной. Мистер Рейн вздыхает. «Хорошо, я поговорю с ним, такие вещи недопустимы». Я киваю, чувствуя облегчение, но понимаю, что разговор вряд ли остановит Дилана. Он наслаждается такими шутками, и мне остается только быть настороже. «Но только не сегодня, Райан. Сегодня важный день для всей школы», — продолжает мистер Рейн, почти торжественно отрываясь от своих бумаг. Я замираю, не сразу понимая, что он имеет в виду, но тут вспоминаю. Сегодня у местной команды важный матч по футболу, и Дилан, как один из ключевых игроков, должен показать все, на что способен. «Надеюсь, наша команда будет на высоте», — говорю я, стараясь скрыть раздражение. «Абсолютно уверен в этом. Наша команда по волейболу лучшая в штате», — отвечает он сияющей улыбкой. Он откидывается в кресле, сплетает пальцы и кладет руки на живот. «Чем еще могу помочь?» Я вздыхаю, стараясь сохранять спокойствие. Молчу. «С ним это не первый раз», — добавляю я. «Его выходки становятся все наглее». «Хорошо, Райан», — отвечает он примирительным тоном. «Мы это уладим. Постарайся пока сосредоточиться на учебе и не обращай внимания на такие глупости. Я понимаю, что продолжать разговор бессмысленно, и молча выхожу из кабинета. Направляюсь в туалет, чтобы умыть лицо и руки под холодной водой. Мне нужно успокоиться». Ладони вновь начинают слегка покалывать, как будто электричество внутри ищет выход. «Важный день», — бормочу я сквозь зубы. Я судорожно вспоминаю все, чему успел научиться на наших стионных тренировках. Ее голос звучит в моей голове, словно она стоит рядом. «Глубокий вдох, Райан. Концентрируйся на том, что ты можешь контролировать. Почувствуй энергию, но не отпускай ее». Я делаю глубокий вдох, затем медленно выдыхаю, сосредотачиваясь на покалывании в ладонях. Представляю, как энергия, бунтующая внутри, становится спокойной, словно затихающий ветер. Еще один вдох, еще выдох. Напряжение начинает спадать. Покалывание становится едва заметным, и я чувствую, как контроль возвращается ко мне. Это чувство неуверенное, зыбкое, как будто стою на тонком льду, но я рад, что смог сдержать порыв. Пусть это маленький шаг, но все же это шаг вперед. Я вспоминаю, как Чиона всегда подбадривает меня. Любой контроль начинается с маленьких побед, Райан. Не торопись, научись чувствовать границы. Я смотрю на свои руки, они больше не дрожат. Электричество внутри стихло, хотя я знаю, что оно все еще там, скрытое за тонким слоем самоконтроля. Но я смог. Впервые я чувствую, что усилия, которые я прикладываю на тренировках, начинают приносить плоды. Вздохнув с облегчением, выхожу из туалета. Начинается урок грамматики. Преподаватель обсуждает различия между герундием и глаголом. Я стараюсь быть внимательным, но мои мысли блуждают. Ближе к концу урока я начинаю нервничать. Не из-за того, что вижу самодовольную ухмылку Дилана, который сидит через ряд от меня, а потому что скоро увижу Карис. К сожалению, мы с ней учимся в разных группах и встречаемся лишь на редких общих занятиях. Следующая как раз информатика. Улыбнется ли Карис мне снова? На уроке информатики Карис садится неподалеку, за соседний ряд. Я чувствую, как она мельком смотрит в мою сторону. Наши взгляды встречаются, и она дарит мне легкую, едва заметную улыбку. Я улыбаюсь в ответ, стараясь выглядеть непринужденно, хотя внутри что-то радостно переворачивается. Сложно сосредоточиться на объяснениях преподавателя, когда Карис время от времени ловит мой взгляд. Ее легкая улыбка и то, как она машинально поправляет свои золотистые волосы, приковывает мое внимание сильнее, чем монитор передо мной. Внезапно мне в голову приходит мысль, гениальная или глупая, я не уверен, но желание проверить ее не отпускает. Медленно, почти незаметно я достаю нож в футляре из рюкзака и кладу его на край своей парты. Сердце колотится быстрее, а дыхание становится прерывистым. Мне хочется видеть, что Карис как-то связана с этим ножом или хотя бы заметит что-то необычное. Я краем глаза наблюдаю за ее реакцией. Она время от времени бросает взгляд на столешницу, но ее внимание не задерживается. Ее лицо остается спокойным, без тени удивления. Она пишет что-то в тетради, затем снова улыбается мне, как будто ничего необычного не произошло. «Ничего?» — мысленно спрашиваю я себя, чувствуя легкое разочарование. «Может, это было слишком? Или, наоборот, недостаточно?» Я невольно сжимаю пальцы на футляре, пока не замечаю, что преподаватель пристально смотрит в мою сторону. Я быстро убираю нож обратно, прячу его в боковой карман. Преподаватель продолжает свой монолог, не сказав ни слова, но мне кажется, что я привлек больше внимания, чем хотел. Я пытаюсь сосредоточиться на задаче на экране, но мысли разбегаются. Карис переводит взгляд на меня. Ее глаза слегка прищурены, будто она что-то задумала, но ее губы все еще хранят ту же мягкую улыбку. Она кивает в мою сторону, словно говоря «сосредоточься». Я киваю в ответ, чувствую себя одновременно обескураженным и вдохновленным ее невозмутимостью. Занятие заканчивается, и я все еще сижу на месте, размышляя о Карис и о странной цепочке событий последних дней. Только начинаю собирать свои вещи, как рядом со мной плюхается Том. Его рюкзак громко ударяется о пол, и он шумно выдыхает, будто пробежал марафон. «Райан, ты не поверишь!» — начинает он, не утруждая себя приветствием. «Ты опоздал примерно на все занятие, Том», — говорю я, хмурясь. «Мог бы уже не приходить». «Ерунда. Это не важно. Я должен тебе рассказать», — перебивает он, задыхаясь от волнения. Его глаза горят, как у человека, который только что открыл таинственный секрет. «Ну, выкладывай», — говорю я, подозрительно глядя на него. Том придвигается ближе, будто собирается выдать нечто чрезвычайно важное. «Короче, ты же помнишь листовки с зелеными человечками?» — шепчет он. «Конечно, помню», — отвечаю я, напрягаясь. «Я даже попытался выяснить, кто их расклеивает, но это бесполезно». «Так вот, сейчас Талоки видел Питера Хофилла из параллельной группы, мы с ним разболтались. Но я ему и сказал про эти листовки, а он сказал, что видел странную парочку». Том понижает голос, оглядываясь вокруг, как будто в аудитории кто-то может его подслушивать. «Парень и девушка. Они расклеивали листовки прошлой ночью возле его дома». «Что?» — шепчу я, чувствую, как во мне загорается интерес. «И кто они? Он что-нибудь разглядел?» «Ну, слушай дальше». Том поднимает палец, драматично выдерживая паузу. «Питер, конечно, сразу за ними увязался. Но он такой парень, везде свой нос сует». «Ну так вот, он говорит, что расслышал, как парень обращался к девице по имени Ингрид. Ему показалось, что эти товарищи явно старались остаться незамеченными». «Ингрид», — эхом повторю я, понятия не имею, что мне дает это имя. «Погоди, это не все», — нетерпеливо выпаливает Том. «Когда они садились в свою машину, один из них выронил листовку. И не ту с зелеными человечками, а рекламу какой-то пиццерии». «Пиццерии?» — удивляюсь я, что дома удерживаю серьезное лицо. «Да», — восклицает Том, ударяя рукой по столу. «Пиццерия — солнечный ломтик пиццы, что в Саннидейле. Знаешь же, где Саннидейл?» «Слышал», — говорю я, нахмурившись. «Саннидейл, кажется, городок в 3 часах езды отсюда. Маленький, ничем особо не примечательный. И что он сделал с этой листовкой?» «Он ее подобрал», — отвечает Том, вытаскивая из рюкзака мятый листок бумаги и демонстрируя мне. На нем нарисована улыбающая пицца с текстом «Лучшая пицца в Саннидейле». «Думаете, эти двое работают в пиццерии?» — спрашиваю я, не скрывая скептицизма. «Нет, нет», — отмахивается Том. «Питер считает, что они там обосновались, типа это место их базы или что-то в этом роде. Они могут скрываться от кого-то, знаешь, как в фильмах». Я смотрю на листовку, на ее неумелую графику и яркий слоган. В голове мелькает мысль, а что если Том и Питер не такие уж параноики? Саннидейл — идеальное место для того, чтобы затеряться. Маленький городок, не привлекающий лишнего внимания. Уж мне ли не знать об идеальных городках для укрытия? «Я заберу это?» — спрашиваю я про листовку. Том кивает. «Я вот что думаю. Надо поехать туда с энтузиазмом», — восклицает Том, его глаза сияют. «Проверим, что там за пиццерия и кто за ней стоит. Вдруг наткнемся на эту парочку». Я понимаю, что мой друг воспринимает всю эту ситуацию точно увлекательную игру. Однако мне крайне сложно поддержать его оптимизм. «Ты хочешь, чтобы я потратил выходной день на погоню за зелеными человечками?» — хмыкаю я, стараюсь изобразить максимальный скептицизм. «Райан, ну давай, это же может быть важно. Вдруг мы наткнемся на что-то, ну не знаю. Вдруг они и правда пришельцы. Представляешь, как интересно?» Том умолкает, поймав мой взгляд, и добавляет: «Просто проверим». Я убираю листовку в карман. Возможно, поиск в Саннидейл действительно принесет ответы. Но я же не могу так рисковать. Не могу же? Карис поднимается со своего места, аккуратно складывая учебники и тетради в сумку. Она оглядывается вокруг, словно проверяя, все ли готово, и неспешно направляется к выходу из аудитории. Я смотрю ей вслед, чувствуя, как внутри нарастает желание поговорить с ней, даже если сам не знаю, что сказать. «Извини, Том», — перебиваю его на середине предложения, поднимаясь с места. «Эй, ты куда? Мы же только начали разбираться», — возмущается он, разводя руками. «Потом расскажешь», — бросаю я, почти не глядя на него, и устремляюсь за Карис. Я ускоряю шаг, пробираюсь через коридор, полный студентов. Сердце стучит громче обычного, а ладони чуть потеют. Она совсем рядом, в нескольких шагах, и, собравшись с духом, я набираю воздуха в грудь. «Карис, подожди!» — зову ее громче, чем планировал. Она оборачивается с легким удивлением на лице, но она улыбается. «И снова привет, Райан», — произносит она, остановившись. «Что-то случилось?» Ее голос звучит мягко, как всегда, и эта улыбка заставляет мое сердце забиться быстрее. Я сглатываю, чувствуя, как слова застревают в горле, но стараясь взять себя в руки, делаю шаг ближе. «Нет, ничего такого», — отвечаю я, пытаясь увидеть как можно более непринужденно. «Просто хотел поговорить. Ты не торопишься?» Она чуть пожимает плечами, смотрит внимательно, но спокойно. «Не особо. О чем поговорить?» Мы выходим из шумного коридора в сторону более тихого просторного зала с окнами. Солнечный свет заливает пол, и я чувствую, как напряжение в груди немного ослабевает. Мы идем рядом, а я отчаянно пытаюсь начать разговор. «Как тебе урок? Сложно было?» — наконец спрашиваю, чтобы заполнить неловкую паузу. «Нормально», — отвечает Карис, чуть наклоняя голову, хотя тест был непростым. Я уверена, что наполовину вопросов ответила неправильно. «А ты как?» «Ну, могло быть и хуже», — пожимаю плечами, — «но справился, наверное». Она улыбается, и я невольно улыбаюсь в ответ. Разговор течет легко, но он уводит меня не туда, куда хотелось бы. Мы обсуждаем простые вещи — задания, погода, даже кафе, где недавно побывали вместе. Я начинаю чувствовать, что упускаю шанс, но потом решаю рискнуть. «Карис», — говорю я, стараясь звучать как можно более естественно, — «ты когда-нибудь слышала про эхо?» Ее шаг замедляется, и она смотрит на меня с легкой озадаченностью. «В смысле, звук, отраженный от чего-то, как в пустой комнате?» — повторяет она, нахмурившись. «Или ты о чем вообще?» Я замираю, чувствуя, как внутри все обрывается. Ее реакция искренняя, она, правда, не понимает, о чем я. «Да так», — быстро мямлю я, стараясь спрятать взгляд. «Просто забудь». Теперь лицо выражает легкое беспокойство. «Райан, ты в порядке?» — спрашивает она, склонив голову. «Ты какой-то странный сегодня». «Все нормально», — отвечу я, натянуто улыбнувшись. «Наверное, просто устал». Она еще пару секунд внимательно смотрит на меня, будто пытается разобраться, но затем кивает. «Ладно», — говорит она, — «увидимся позже». «Конечно», — отвечаю, чувствуя разочарование. Она разворачивается и уходит, а я стою стоять на месте, наблюдая, как ее фигура исчезает за поворотом. Все внутри кричит, что она не знает, о чем я говорил. Она не Салдраса. Не может быть. С тяжелым сердцем я хожу из колледжа, нахожу свой велосипед и направляюсь домой. Ветер обдувает лицо, но это не приносит облегчения. мысли вихрем кружатся в голове. Нож, видение, кари, все это кажется частью сложной головоломки, в которой не хватает ключевого элемента. Я кручу педали все быстрее, словно пытаюсь убежать от этой путаницы. Когда я подъезжаю к дому, ощущение пустоты внутри лишь усиливается. Ответов по-прежнему нет, а вопросов становится все больше. Сумерки уже опустились на улицу, краски дня стали мягче и спокойнее. Оставив велосипед у стены, я захожу внутрь, чувствуя облегчение от уюта нашего дома. Теона сидит за кухонным столом, перед ней ноутбук и несколько распечаток, которые она внимательно изучает. Она поднимает взгляд, когда я захлопываю ее дверь. «Ты рано», — замечает она, приподняв бровь. «Устал», — отвечаю, опускаясь на стул напротив нее. «Позже вечером мы идем на задний двор, чтобы продолжить тренировки. Воздух становится прохладнее, а небо над головой заполняет первые звезды. Я стою в центре небольшой поляны, стараясь сосредоточиться. Тион наблюдает за мной строго, на ее взгляде читается поддержка. «Сегодня будем работать над точностью», — говорит она, передавая мне пару металлических шаров. «Ты научился концентрировать энергию, понял, как сдерживать ее. Теперь нужно оттачивать навык направлять энергию прямо в цель». Я киваю, чувствую, как электричество внутри меня начинает пробуждаться. С каждым движением я пытаюсь поймать ее и контролировать, как инструктировала Тиона. Но сегодняшние разговоры с Томом и Карис не выходят у меня из головы. Складывается впечатление, будто я раз за разом упускаю что-то очень важное, что буквально маячит у меня перед носом. «Райан, сосредоточься», — говорит Тиона, заметив, как я теряю контроль. «Прости», — отвечаю я, возвращая внимание к тренировке. Энергия течет через меня, концентрируясь в шарах. Я стараюсь представить цель, направляя силу с максимальной точностью. Разряд вырывается из моей руки, оставляя за собой слабый след света и врезается в дерево. Тиона одобрительно кивает. «Хорошо», — еще раз, — говорит она, — «и я генерирую следующий заряд». Мы продолжаем до тех пор, пока я не начинаю чувствовать усталость. Тиона завершает тренировку, дав мне несколько советов на будущее. Я плетусь в постель, выжатый точно лимон. В конце концов, надеюсь, что благодаря тренировке мне сегодня удастся поспать.